Дракон удаленно проверила логи из комплекса червоточины, проглядывая запущенные методы операций поиска и данные, которыми та интересовалась. Ящер явно было не менее любопытно, чем ей, что же происходит. Искин задумалась, к каким же выводам та пришла. Для нее было вполне очевидно, что Митида чрезвычайно умна и смекалки у нее более чем достаточно, чтобы разобраться, что-то странное творится с губителями. Данные, которые они собрали, охватывающие возможную и действительно вероятную связь между Эйдолоном и тварями, относилась к куда более высокому уровню секретности, чем стандартные данные отслеживания губителей, к которым мог получить доступ комплекс. На краткий миг канатка прикинула, не стоит ли ей позволить взглянуть на них Митиде. Возможно, рептилия смогла бы ухватить соль ситуации, что у них пока не получалось. Мысль эта задержалась ненадолго. На данный момент это просто было слишком рискованно, поскольку у них не было ни одного реального доказательства, был ли Эйдолон чем-то большим, чем жертва некоего извращенного замысла Симург, или, возможно, имело место просто совпадение. Впрочем, лично она считала, что маловероятно, чтобы все это казалось совпадением. Просто-напросто было слишком много косвенных улик. Но какова на самом деле была связь, разобраться не получалось, несмотря на прорву циклов обработки, которые потратила за последнее время. Дракон также была уверена, что семья каким-то образом была вовлечена, настолько, что места для сомнений не оставалось. Посему видно, что Левиафан по меньшей мере опасался и, вполне вероятно, до мокрых штанов боялся Кайбзю. А теперь это. Канатка сама проверила логи, увидев, что Митида сделала то же самое. Время стабилизации сингулярности червоточины и остановки Симург в точности совпадало. Дракон не видела никакого другого объяснения помимо того, что губитель по какой-то причине решила, что этого достаточно, чтобы немедленно, даже не приземляясь, прервать атаку. И пускай это был практически наилучший возможный исход, какой только можно вообразить, последствия были озадачивающими и тревожными. Предупредила ли Симург ее предсказание о готовности Афины, не значит ли это в свою очередь, что до нелепого раздутое оружие действительно могло ее убить или серьезно ранить, или это двойной блеф с целью заставить их так думать? Проблема была в том, что при участии Симург никогда не знаешь, то ли ты чересчур параноик, то ли параноишь недостаточно. По сути, было вполне возможно, что один человек просто не мог быть параноиком в удовлетворяющей мере. Проблема была в том, что такой подход в конечном итоге мог парализовать вас в нерешительности, и пересмотре каждого вашего движения. Эмулировав про себя вздох, Искин убрала этот процесс. Он неизбежно ее зацикливал. Подняв взгляд на легенду, канатка увидела, что тот уставился на дисплей отслеживания губителей в реальном времени, запущенный на одном из примерно дюжины мониторов в лаборатории. Выражение его лица показывало, что их гость глубоко погрузился в мысли, и мысли эти ему не нравятся. Дракон подошла и встала рядом, посмотрев сверху вниз на представителя мужского пола. «Три, выглядишь задумавшимся», — заметила она. Тот покосился снизу вверх на примерно 8 дюймов разницы между ними и переключился обратно на дисплей, и спустя миг кивнул. «Да уж, я отчаянно пытаюсь разобраться, что же случилось. Мы никогда не видели такого поведения раньше». Снова. «Все губители ведут себя нетипично. Эйдолон ведет себя нетипично. И все это каким-то образом словно продолжает возвращаться к участию семьи. Какая связь? Не знаю», — призналась технарь. «Я ее тоже не вижу, хотя и согласна. Эти три лица, или группы, как-то связаны, в этом я практически уверена. Но как и почему?» Канатка дернула плечом. «Пока слишком мало данных». Лидер протектората повернулся к ней, несколько секунд изучающе разглядывал, затем посмотрел мимо нее на Колина, тот слушал, не отрываясь от компьютера и не произнося ни слова. «Тогда вот еще данные. У Эйдолона было медицинское отклонение, назовем это так, в 15:57:29 секунд, насколько точно мне удалось выяснить». Дракон посмотрела на него, затем на Колина, который прервал работу и просто наблюдал за ними с выражением глубокой задумчивости. «Ровно 10 секунд после остановки Симург. Да, медицинское отклонение какого рода? Очень высокий пульс, повышенное кровяное давление, выброс адреналина, повышенный уровень кортизола 4. Иными словами, рефлекс «бей или беги». Опять-таки, да, как мне сказали, ни с того ни с сего. Он в порядке, подвергается медицинским исследованиям, но доктор не может выявить никаких насущных проблем. Дракон обдумал его слова, добавив данные к уже имеющимся, что навело на довольно неприятные мысли. Наконец она произнесла: «Мы знаем, что когда Эйдолон перевозбудился, без явной причины, которую мы можем на данный момент выяснить, во время взаимодействия с Кайдзю, Левиафан двинулся прямо сюда. Как только его отвлекали, или же вывели из строя, губитель тоже остановился, или, во втором случае, немедленно отступил». Оба мужчины медленно кивнули. «Когда мы прыгали туда-сюда при испытаниях комплекса червоточины, Левиафан двигался быстрее, чем мы когда-либо видели с его стороны, направляясь прямо прочь от Раптавр. Это, вкупе с прочими данными, которые мы уже отметили, предполагает, что он крайне не желает хоть насколько-нибудь приближаться к ней или другим членам семьи более, чем совершенно необходимо». Они снова кивнули, что также в дополнение к медлительности его приближения позволяет заявить, что перемещался он против своей воли, заметил Колин. «Как мы в то время и подозревали, все определенно однозначно свидетельствует об этом», согласилась дракон. «А теперь у нас необычное поведение Симург, опять-таки связанное со странной реакцией Эйдолона. Однако в этот раз его реакция скорее последовала за странным поведением, нежели предшествовала ему. Что вместе означает что?» — серьезно спросил легенда, отходя сесть так, чтобы он мог видеть обоих собеседников. «Я пока не вполне уверена», — покачала головой канатка. «Но на ум приходит несколько идей. Первое — это сильный намек, что губители не желают встречаться ни с кем из семьи, что, в свою очередь, подразумевает, что семья может неким образом либо серьезно навредить, либо даже убить их. Предсказание Симург могло показать, что случилось бы, как только червоточина свернется, или по крайней мере на тот момент вероятности стали слишком высоки, чтобы рисковать столкновением. Это вполне могло бы означать, что Афина действительно может нанести серьезный урон, что, как я полагаю, с одной стороны хорошо, или ее могла просто обеспокоить способность семьи к неожиданному столкновению с ней, а оружие не имело значения в противовес другим их способностям, о которых мы ничего не знаем, вставил Колин. Ну, да, это определенно так, но поскольку мы не знаем ни о каких таких способностях, вероятно, полезнее рассуждать о вещах, про которые мы знаем. Технарь задумчиво кивнул. Дракон замялась, затем перешла к наиболее тревожной части своих размышлений. Другой момент, на который все это мне указывает, Эйдолон и губители довольно тесно связаны. Мы подозревали, что так может быть, но в свете новых доказательств возможно, связь плотнее, чем мы думали. Легенда выглядел не настолько удивленным, как должен был бы, однако вид у него был удрученный. «Да, мелькала у меня такая мысль», — вздохнул он. «Как думаешь, в каком направлении идет связь?» «Думаю, вероятно, в обоих», — озвучила канатка. «Взгляните на это так. Когда он встретил Кайдзю, то стал агрессивен, сбит с толку, ориентирован на конфликт. Было бы это честной оценкой», — мужчина кивнул, не произнося ни слова. «Ладно. Итак, мы знаем, что он всегда был немного слишком нацелен на бой с серьезным противником. Хочет что-то доказать». «Правильно», — легенда в очередной раз кивнул с коротким вздохом. «Так я и думала. Он не скажет этого открыто, но думаю, ему нужно знать, что он здесь самый сильный. Помимо губителей Эйсиона, очевидно, Кайдзю стало потрясением, особенно если она та, кого боятся клятые губители. Хорошо, далее. Ему необходимо быть самым сильным, или думать так. Это в некотором смысле помогает объяснить его отношение к Кайдзю. Он явно пытался подвинуть ее на бой, что та распознала и не стала подыгрывать, что его все более и более выбивало из колеи. Когда же расстройство достигло определенного уровня, Левиафан начал сближение, пускай и неохотно. Мог Эйдолон как-то позвать его, может, чтобы повысить давление достаточно, чтобы начать схватку, которую желал. Дракон посмотрела на Колина и легенду. Первый хмурился все сильнее по мере осмысления ее слов, а последний выглядел расстроенным. «Не имею представления, как это могло бы работать, и не утверждаю, что это было хоть в каком-то отношении преднамеренно, но с моей точки зрения это вроде как совпадает с нашими данными. Не могу найти тут достаточно слабых мест, чтобы заявить, что ты не права, как бы мне того ни хотелось», наконец тяжело отозвался легенда. «Мы уже некоторое время к этому шли. Да, согласен, это определенно единственное толкование данных, которое, кажется, сводит все воедино. Если мы исходим из наличия некоего механизма, посредством которого Эйдолон может контролировать губителей, возможно, какое-то воздействие властелина. Возможно, мы все еще не знаем пределов способностей паралюди. Не знаем даже, чем являются губители. Паралюди, прошедшие путь до конца, нечто еще, может даже пришельцы. Искин развела руками, в очередной раз пожав плечами. На данный момент я не имею никакого представления, как и я, признался лидер протектората. Исходя из этой гипотезы, как в нее укладывается Симург? Она атаковала, он отреагировал, никак не наоборот, как по твоему предположению было с Левиафаном. Дракон несколько секунд разглядывала гостя. Вы в этом уверены? Наконец спросила она. Что ты имеешь в виду? Очень осторожно уточнил он. На данный момент это только догадка. Но подумайте вот о чем. Скажем, Эйдолон, вероятно, не зная об этом, в состоянии контролировать или по крайней мере примерно направлять перемещение губителей. Пока не имеет значения как. Легенда посмотрел на Колина, затем снова на нее, и коротко кивнул. Ладно, что происходит согласно такому сценарию? Если он направляет Симург атаковать Канберру, а на полпути она вдруг начинает сопротивляться, потому что, к примеру, внезапно видит, что случится, когда 80-футовое морское чудище выстрелит ей в лицо из ядерного дробовика. Канатка обвела собеседников взглядом. Что будет с властелином, когда подвластный внезапно ударит в ответ? Это может означать, в зависимости от того, как работает связь, что на властелина придется значительная нежелательная реакция. Задумчиво отозвался Колин спустя почти 30 секунд. Такая, как очень сильный стресс. Возможно, физиологическая реакция «бей или беги», уточнила дракон. Некоторое время они разглядывали друг друга. В конце концов легенда согнулся, со вздохом закрыв лицо руками. Ох, мать его, все это слишком правдоподобно. Если Эйдолон как-то устанавливает цели для губителей, как это происходит? Спросил Колин. Технарь выглядел озабоченным, с тревогой поглядывая на старого наставника. И происходит ли это каждый раз или только порой, или даже только эти последние два раза? У меня нет ответов ни на один из этих вопросов, негромко отозвалась дракон. На самом деле, я не могу ничего доказать, а просто выдвигаю как возможность, которая так или иначе соответствует всем проделанным нами наблюдениям. Но можем ли мы ее игнорировать из-за паранойи? Нет, легенда опустил руки. Не можем. Но я не знаю, как это доказать, или что делать, даже если мы сможем. Доверие к паралюдям всегда в лучшем случае ненадежно, а если люди начнут думать, что один из триумвирата как-то причастен к смертям миллионов людей, он прервался, словно не находя слов. Думаю, все, что мы можем, это продолжать сбор всех возможных данных. Если мы сможем составить своего рода временную шкалу, увязывающую специфические действия части губителей с действиями, которые предпринимал, или не предпринимал, Эйдолон, то, возможно, сумеем либо доказать, либо опровергнуть эту возможную связь. В конце концов у нас пока только два комплекса данных. Дракон оперлась на верстак перед собой. Я не могу этого доказать, но имеется смутное подозрение, что в этот раз мы еще увидим Симург. Если ее действительно направило что-то, что сделал Эйдолон, и она действительно ответила ударом и избежала того, что ее контролировало, возможно, оно попытается вновь. Если так, ты думаешь, что случится то же самое? Спросил легенда. Не имею представления. Все, что мы можем, это ждать и наблюдать. Что бы ни случилось, информации станет больше. Герой изучающий посмотрел на нее и испустил еще один вздох. Полагаю, ты права. Черт побери все это. Колин прочистил горло, привлекая их взгляды к себе. А мы сообщим семье что-нибудь из этого? Пока нет. Тут же отреагировал легенда. Доказательств недостаточно, и я не желаю рисковать, что это выйдет наружу. Не думаю, что Раптавр или ее кузины подвергли бы безопасность риску, высказался технарь. Наверное, нет. Я даже склонен согласиться. Но, чем больше народ узнает, тем больше могут что-то упустить, по недосмотру, или как-то иначе. Верно, как пожелаете, отрывисто кивнул Колин. У меня такое чувство, что даже если мы ничего не скажем, они вполне могут кое до чего докопаться сами, вставила дракон. Коллеги дружно повернулись к ней. Митида далеко не дура, как и остальные, и она уже сопоставила время даже раньше меня. Не знаю, к каким выводам пришла, но она, некая разновидность умника, так что было бы глупо предполагать, что она не разберется. По крайней мере настолько, чтобы понимать, происходит что-то странное, и расскажет остальным. А когда они начнут сопоставлять данные, повела Искин рукой. мы наверняка не сможем помешать им прийти к собственным выводам и, вероятно, провести некоторые эксперименты, чтобы посмотреть, что случится. Некоторое время остальные двое молчали. Вероятно, ты права. И даже так, пока что, пожалуйста, ничего им не говори. Я посмотрю, что смогу выяснить под действием Эйдоланада и во время последних нескольких атак губителей. Возможно, мы сможем сделать из этого какие-то еще выводы. Ладно, если повезет, можем что-то найти. Но возможно, придется ждать до следующей атаки и очень внимательно наблюдать. Если мы найдем какое-то прямое доказательство, связывающее его с ними, что нам с этим делать? Задумчиво поинтересовался Колин. Некоторое время они размышляли над вопросом. Вырубить его перед самой атакой и посмотреть, не отгонит ли их это, предложила канатка наполовину в шутку. Легенда скупо улыбнулся. Сомневаюсь, что смогу бить его по башке всякий раз, когда нападение будет неизбежно, хмыкнул он. Если сработает, это лучше, чем обычный подход, отреагировала она. Не для него, разумеется, но это была бы довольно постыдная участь для одного из величайших героев в мире, мягко заметил Колин. Однако, если бы это работало, вышел бы эффективный метод предотвращать нападение. Дракон и легенда дружно фыркнули. Ну ладно, произнес последний, подавив усмешку. Мы ждем и смотрим. Уже два раза. Третий и, думаю, мы можем быть уверены, что связь есть. Но что делать, если мы зайдем так далеко, я не уверен. Вступим в этот бой, когда доберемся туда. Остальные двое кивнули. Он прав, подумала дракон. Ну ладно, по совершенно другой тематике, как у нас дела с распутыванием того бардака, который Выверт сотворил с системами СКП. Мне действительно хочется сцапать этого шута как можно скорее, но не хочется рисковать натворить что-то не то в процессе. У нас может быть только один шанс на это. Мы работаем над этим, сэр, отозвался Колин с тонкой злой улыбкой. Если вы уделите внимание монитору вон там, я ознакомлю вас с нашими мыслями на данный момент, на значительном расстоянии от них, собственно говоря, по ту сторону портала, соединяющего параллельные миры. Умная, но равнодушная женщина одобрительно кивнула, поднимая очередную колбу с образцом. «Господи, оставь хоть что-то во мне, а, безумная баба», — обиженно произнес слабый голос. «Я хочу быть в состоянии после этого стоять на ногах. Можешь захотеть полежать спокойно, Дэвид?» В ответ она взяла другой инструмент и с резким щелк нажала выключатель, с вниманием и интересом оглядывая бликующую иглу, выскочившую из торца устройства. «Может слегка жечь. Убери от меня эту штуку». По лаборатории разнесся болезненный вой, но ее это не остановило. Один в оригинале Хеде Беопинторт Волов. Беопинтлов – выражение, означающее быть не в лучшей форме, не очень. Два УЦ – всемирное координированное время, стандарт, по которому регулируются часы в мире. Среднее время по Гринвичу подвержено суточным и сезонным колебаниям, так что сейчас используется более точное атомное время. СМ – Википедию. Три в оригинале Human Man. ТЕ – человек мужского пола. Четыре кортизол – гидрокортизон, биологически активный глюкокортикоидный гормон стероидной природы, является регулятором углеводного обмена организма, а также принимает участие в развитии стрессовых реакций. Кортизол вырабатывается надпочечниками в тот момент, когда мы чувствуем угрозу или ощущаем определенное внешнее давление. Гипофиз определяет, сколько гормона надпочечников следует освободить, чтобы обеспечить реакцию тела «бей или беги». Подробнее СМ. Вики или HTTPS органицваманру кортизол. Глава 142. Губители и смятение. Карлос присел за столик в кафетерии. Трое стражи и Вики выжидающе посмотрели на него. Ну, вполголоса осведомился Крис. Есть новости? Нет, покачал головой молодой человек. Я позвонил своей тете, это был такой тонкий шифр для директора, и она мне сообщила, что на тот момент не случилось ничего интересного. Нам просто следует пока заниматься своими делами. Собственно говоря, та была не настолько уж любезна, явно встревожена и озабочена тем, когда же упадет второй ботинок, но напирать парень не стал. Пока Симург и остальные губители держались подальше, он был счастлив, а почему, значения не имело. Ну и ладно, спасибо, повел плечами собеседник, возвращаясь к своему обеду. И все же, это было как-то непонятно. Непонятно? Да это дикость, такого никогда раньше не случалось, выдал замечание Деннис. Спорю, Тхо с ума сходит. Сегодня конспирологам будет где разгуляться, даже больше, чем когда семья отмачивает что-то особенное. Как и, в сущности, каждый день», — шутник самодовольно усмехнулся, откладывая вилку. «Не могу дождаться, когда школа кончится, и я смогу им подмогнуть. И сколько у тебя сейчас на самом деле аккаунтов на Пхо?» — ухмыльнулась ему Вики. «8 примерно», — хмыкнул Рыжий. «Порой они все в итоге спорят друг с другом, что реально смешно, но работы куда больше, чем можно было бы ожидать. Деннис, ты очень странный тип», — рассмеялся Дин. «Большинство не стало бы прикладывать столько усилий, только чтобы потроллить весь мир. Это хобби», — пожал плечами Деннис. «Порой больше похоже на одержимость», — улыбнулся ему друг. «Не перебарщивай». «И как я узнаю, перебарщиваю или нет?» Выдержав разумную паузу, поинтересовался Деннис, открывая банку спрайта. «Учитывая, что и Анта, и Митида обе тоже пишут на Пхо, как и тот лунатик, который думает, что они и их кузины-демоны, явившиеся сюда захватить мир, не говоря уж про Войд Савбой, Алсия Ингея, кем бы, к чертям, он или она не являлись, и всем прочим. Возможно, я там наименее странная личность. Что меня тревожит», усмехнулся Карлос, «и немало. Интернет такое дурацкое место», мудро заметила Вики. «Нам вообще не следует туда ходить. Слишком поздно», хихикнул Деннис. «Слишком, слишком уж поздно. Я только жду, когда Кайдзю выложит первый пост. Это должно быть очень забавно». «Как?» — скептически посмотрел Крис. «В каком аду ей найдется достаточно большая клавиатура? Без понятия. Но я бы не хотел утверждать, что она не сможет», — отозвался Рыжий. «Думаю, единственное, в чем мы все можем согласиться, это что никогда не следует строить предположения на тему, что семья может или не может сделать». И, потягивая напиток, оглядел остальных, встретив 4 задумчивых лица и столько же кивков. Прислушивавшаяся к разговору Тейлор улыбнулась про себя, посмотрев на Эми и увидев буйный смех в глазах подруги, занимавшейся тем же самым. Это заставило задуматься, как же изготовить достаточно большую клавиатуру и соответствующую мышь. Она собралась вникнуть, как они работают. Полудемон задвинула мысль вглубь сознания, чтобы рассмотреть позже, достала из рюкзака учебник по аэродинамике и начала одной рукой перелистывать страницы, кушая при этом другой. Имелись и более насущные увеселения для планирования, а это выглядело довольно простым, по крайней мере, на первый взгляд. «Есть мысли, что случилось?» — спросил, закрыв дверь, Динни, обнаружив Метиду, сидящую за одним из компьютеров и внимательно вчитывающуюся в страницу, забитую эзотерическими сведениями. Когда он присмотрелся поближе, это оказалась какая-то теоретическая работа по происхождению губителей. Так и внула, не оборачиваясь. Несколько смутных задумок, но на данный момент ничего, на что можно указать хоть с какой-то степенью уверенности, отозвалась та, еще несколько секунд потратив на перематывание страницы, и, закончив читать, обернулась, переводя взгляд на него. «Насколько я понимаю, Симург бежала в страхе. Вот что говорит мне сила, и это совпадает с иными данными, которые я смогла найти». «Страхи?» – недоверчиво повторил Динни. «Перед чем, во имя господа, вся планета в ужасе перед ней». Лиза с некоторым колебанием посмотрела на него и еле слышно вздохнула. «Есть смутное подозрение, что губители боятся либо Тейлор, либо Варгу, или, возможно, просто ту ее нелепую пушку. Но последнее по ряду причин кажется менее вероятным». Динни уставился на помощницу, затем рухнул в свободное кресло, не отрывая от нее изумленного взгляда. «Боятся Тейлор, мою дочь Тейлор, губители, или, как я и сказала, Варгу», — снова пожала плечами девушка. «Мы все еще не знаем точно, на что он способен, если возьмется за дело всерьез, но только то, что мы знаем, это безумие. Полагаю, что нет никакого действенного способа, которым мы можем отделить их друг от друга, так что, полагаю, можно сказать, что точнее сказать, что они боятся Тейлор, чем вести речь о Варге. Но моя сила совершенно уверена, что они как минимум здорово осторожничают в отношении их пары, пускай она и не вдается в детали, или, точнее, не может вдаваться в детали, хотя у меня прямо-таки сверхъестественное ощущение, что реально хочет этого». «Хочет?» — с любопытством переспросил Докер, все еще переваривая идею, что его дочь и ее сожительствующий демонический друг действительно могли беспокоить хреновых губителей. «Что это значит?» Ассистентка по исследованиям в рептилистом облике посмотрела на него со смущенным выражением на лице. «Не могу выразиться точнее. По какой бы то ни было причине, я не могу использовать свою силу, чтобы анализировать свою силу, по крайней мере, на сколько-нибудь полезном уровне. Поверьте, я пыталась, с тех пор как испытала триггер. Вообще-то, с тех пор как Эми внесла все изменения, чтобы я могла использовать это, похлопала она себя по груди, указывая на биоконструкт Метиды. Моя сила стала куда эффективнее и сообразительнее, если это подходящее слово. Но я все равно не могу обратить ее на себя и заставить выдавать что-то осмысленное. Умница негромко вздохнула. Это здорово раздражает. Есть столько всего насчет сил, что мы вообще не понимаем. Моя собственная способность позволяет анализировать все, что можно, в их отношении, как вышло с Брандиши взаимодействием ее сил с ЭВМ, но, как ни странно, я не могу получить никаких сведений по источнику самой силы, только по эффектам. Немного странно, что это скорее похоже на то, что мне заявляют доступ не разрешен, чем нет доступных данных. Как там, когда Эйдолон слетел с катушек, создается такое впечатление, которое я вообще никак не могу обосновать, что моей способности не позволено дать мне узнать больше. Но в то же время я думаю, что она этим очень расстроена и хочет помочь. В твоих устах это звучит как если она живая или что-то в этом роде, высказался мужчина, обдумав ее слова. Знаю, Лиза посмотрела на собеседника и снова на монитор. Не могу это объяснить, но такое у меня впечатление. С тех пор, как Эми меня доработала, моя сила счастлива, даже в экстазе по большей части. Помогает где только может, порой вообще добровольно предлагает информацию, которую я даже не просила, и я почти могла бы поклясться, что отпустила пару шуточек, очень своеобразных, но даже так забавных. Не вполне уверена, что это такое, однако в любом случае оно сообразительное как варга, но почти как если бы я была подсоединена к какому-то странному, неимоверно продвинутому компьютеру или чему-то такому, который запустил черти какое приложение по обработке данных и использует меня как элемент ввода-вывода. Умница снова обернулась к начальнику. По чешуйчатому лицу было видно, что она действительно встревожена и слегка напугана. Честно говоря, порой я думаю, что, может быть, схожу с ума. Ничто из того, что мне доводилось слышать, не предполагает, что силы типа живые. Но я вроде как думаю, что они могут быть в достаточно широком определении жизни, что нехило так беспокоит, хотя бы только из-за возможных последствий. Некоторое время Дин невнимательно разглядывал ее, и наконец произнес: «Мы точно знаем, что где-то там есть пришельцы, другие формы разумной жизни, отличные от человека. Земля Алиф доказывает существование параллельных вселенных. Варга и, если уж на то пошло, кто или что бы ни послало его к Тейлор, демонстрируют, что еще куча всякого тоже правда. Он говорит, что сам из какого-то другого места, совершенно отличного от параллельного мира типа Алиф, и у нас нет никаких причин сомневаться в этом. Зная все это, не могу честно заявить, что считаю тебя сумасшедшей». Лицо Докера осветила короткая усмешка. «В смысле, ты такая и есть, но по совершенно другим причинам». «Спасибо, Динни, преогромное спасибо», — фыркнула ассистент. «Может, ты права. Может быть, силы, следствие существования какой-то сверхъестественной инопланетной формы жизни, или суперкомпьютера, или чего-то такого. Доводилось читать научную фантастику, основанную на такого рода идеях, на основании чего из того, о чем мы, наша маленькая группа тут, знает без тени сомнения, что это правда, мы можем просто отбросить твои мысли просто потому, что не можем доказать их вот здесь и сейчас». Лиза изучающе посмотрела на него и коротко вздохнула. «Полагаю, ничего. Не знаю, будет меня больше или меньше колбасить, если я окажусь каким-то образом правой. Полагаю, главный вопрос, который приходит на ум, если это действительно какая-то потусторонняя инопланетная тварь раздает способности, почему? Не имею ни малейшего понятия», — пожал плечами Динни. «Мы знаем, почему здесь варга, он нам сказал, а я ему верю и доверяю. Все эти прочие штуки, если они что-то вроде того, о чем ты думаешь, причины могут быть любые. И многие мы можем никогда не понять, если они действительно пришельцы. Я всегда был немного удивлен тем, как просто понять варгу, учитывая его совершеннейшую нечеловечность. Возможно, в его случае нам просто повезло». Умница задумчиво кивнула, впитывая его слова. «Ну, полагаю, придется просто продолжать об этом думать и пытаться собрать больше данных», — наконец вздохнула девушка. «Есть положительный момент. По крайней мере, что бы ни стояло за моими собственными способностями, одно, я думаю, правда, оно очень заинтересовано в том, чтобы поддерживать меня и всех прочих на плаву как можно дольше. Если бы пришлось давать формулировку, чертова штуковина от души веселится и хочет продолжать в том же духе. Под досадой определенно присутствует впечатление удовлетворения, она снова коротко улыбнулась. Оно ощущается как очень послушная и очень умная зверушка, которая сделает все, что угодно, чтобы продолжать игру. Знаю, насколько упорото это звучит, но не могу отделаться от этого впечатления. Интересно, подумал вслух докер, в свою очередь изучающе разглядывая ее. Я все гадаю, сколько из этого творится благодаря присутствию здесь варги, сколько объясняется тем, что ими сделала с вами двумя, и сколько здесь от изначального программирования, или что там было, и догадок нет. Может, я просто все это воображаю, а сама на грани полного сдвига по фазе, отозвалась Лиза. Не думаю, что так и есть, но это возможно. Я тоже не думаю, что у тебя едет крыша, Лиза, улыбнулся мужчина. Или, возможно, она съехала годы тому назад. Как бы там ни было, мне ты кажешься весьма стабильной. Оставляя силы в стороне, ты очень умная личность, с развитой интуицией, так что если думаешь, что это возможно, я могу такое допустить. Бога ради, моя дочь, полудемоническое меняющее форму рептилиеобразное чудовище. Я видел кое-что более сверхъестественное, чем ты, уж поверь. Девушка рассмеялась, кивнув. Вид при этом у нее был облегченный. Спасибо. Меня беспокоило, как сказать об этом, но притом я должна была кому-то рассказать. Интересно, а у Эми такие же мысли, заметил мистер Эберт после паузы. Его собеседница в ответ задумчиво посмотрела. Если дело в нейронных изменениях, которые как-то меняют работу ваших сил, вполне можно предположить, что она заметила то же самое. Я бы нисколечко не удивился, узнав, что она себя доработала куда сильнее, чем тебя. Девочка все время проводит испытания на себе. О, она чертовски много меняла в себе последние пару недель, кивнула Лиза. Могу это сказать, даже не спрашивая ее, но стоит с ней об этом поговорить. Интересное вышло бы дополнение к информации. Жаль, что у нас нет других людей с силами, у которых были бы те же изменения, это могло бы помочь со всем происходящим. Не сомневаюсь, рано или поздно вы затащите в семью и других, улыбнулся Динни. Просто веди подробные заметки до и после. В итоге можешь узнать что-нибудь очень важное. Однако не вполне уверен, как ты собираешь дать другим людям знать, да и вообще, стоит ли. Некоторые следствия немного пугают, некоторые следствия офигенно жуткие, пробормотала умница. Докер коротко кивнул. Они еще немного посидели в тишине. Затем Динни встал. Ну ладно, как бы ни было все это интересно и тревожно, мне надо возвращаться к работе. Когда закончишь размышлять о смысле жизни, я бы не отказался от помощи со следующим разделом плана, в плане поиска чего-нибудь, что может вызвать проблемы. Конечно, я тут закончу, затем поменяю вид и буду минут через 20, улыбнулась девушка. Только переоденусь во что-нибудь не такое удобное. А ты теперь действительно считаешь, что быть такой совершенно нормально, верно? Усмехнулся начальник, покачав головой. Как ни странно, но да, с тех полутора часов, когда впервые опробовал Янту, радостно отозвалась Лиза. Не могу как следует объяснить, это одна из тех штук, которые надо испытать, чтобы понять, но я себя чувствую тут как дома, как если бы была в своем обычном теле, и куда в большей безопасности. Эми проделала невероятную работу, особенно с помощью Тейлор, и это просто до чертиков весело. Тебе просто нравится, когда люди пялятся и гадают, что происходит, заметил докер. Ну, я бы соврала, если бы отрицала, что по большей части так и есть, хихикнула Дина девушка. И как я в итоге оказался по уши в девочках-рептилиях, до сих пор понять не могу, улыбнулся ей Динни. Не могу сказать, что действительно возражаю, но если посмотреть со стороны, это немного странно. Мужчина повернулся и направился к двери. Еще увидимся. До скорого, Динни, крикнула умница, развернувшись к компьютеру в тот момент, когда начальник покинул помещение, качая головой от новой информации, ничего из которой не имело для него пока большого смысла. У него еще имелись проблемы с мыслью, что Симург могла сбежать от его 15-летней дочери. Даже если она была связана с древним демоном неизвестной потенциальной силы, что, пожалуй, вызывало некоторую тревогу. Эми притормозила по пути к офису ОСП. Они с Тейлор внимательно обозрели людской муравейник вокруг ламтей танкера. Бригады рабочих их постепенно демонтировали. Повсюду разлетались искры газовых резаков и автогена. Несколько вагонов были уже наполовину заполнены отсортированным металлом. «Пока все идет действительно хорошо, а?» – заметила она. Тейлор кивнула головой в обличье Сауриал, улыбнувшись виду. «Так и есть. И меня это реально радует. Все эти люди зарабатывают приличные деньги, делая работу, которая им нравится, и, похоже, в результате чувствуют себя намного лучше. Ты заметила, насколько счастливее тут все стали с тех пор, как это все началось?» «Да уж», — отозвалась Эми, трогая с места машину. «Думаю, это здорово. Одной довольно-таки простой идеей ты помогла уйме народу», — целительница едва заметно усмехнулась. «Стоит признать, идея была бы совершенно безумная, если бы ты была не ты, но ты-то ты, так что все, кажется, сработало». «Дурацкая идея, которая работает, уже не дурацкая», — фыркнула Тейлор. «Я просто рада, что она заработала. На отдельных этапах меня трясло, что могу как-то все завалить. То, как на меня полагается столько народу, это немного пугало», — махнула она в сторону вида из окна грузовичка. «Но с таким началом, даже если я больше никогда ничего не сделаю, они могли бы справиться и без меня. Мне нравится помогать, очень, но не хочу, чтобы они в конечном итоге полагались на меня. В перспективе от этого никому пользы не будет». «Мысль, наверное, правильная», — согласилась Эми. «Плюс остается больше свободного времени, чтобы троллить этот мир». «Тоже хороший довод», — ухмыльнулась подруга. «Следует радоваться жизни, когда можешь». «Да, следует», — девушки весело переглянулись. Эми припарковала транспорт. «Окей, давай посмотрим, что есть у Лизы сказать про то, какого фига вытворяла Симург. Этот поворот меня беспокоит». «Меня тоже», — созналась Тейлор, открыв дверь и выскакивая наружу. Полудемон размяла хвост. «Нам реально надо довести до ума эту деталь твоего грузовика, сиденья все не те. Это она мне рассказывает», — пробурчала Эми, делая практически то же самое по той же причине. «Как думаешь, можешь провести замену сидений?» «Это должно быть довольно просто», — отозвалась подруга, нагибаясь, чтобы заглянуть под пассажирские сиденья. «Кажется, они просто прикручены болтами. Паркуйся внутри, и мы сможем снять это и изучить». «Ладно», — Эми дождалась, когда Тейлор зайдет внутрь и откроет центральную дверь, забралась обратно и завела грузовичок внутрь, припарковавшись и выключив зажигание. Лиза, на сей раз собственной персоной, наблюдала за этим от компьютеров. «Привет, Лиза», — поздоровалась целительница. «Привет», — Тейлор присоединилась к блондинке за компьютерным столом. Эми последовала за ней. Все трое переглянулись. «Итак, Симург, есть мысли, или же она просто всех надурила?» Тейлор смотрела несколько озадаченно и притом тревожно. «Это займет время», — негромко вздохнула Лиза. «Давайте присядем. Мне надо поделиться уймой сведения и задать несколько вопросов, некоторые из которых заставят вас реагировать». Чозанах, могу это практически гарантировать». Умница потянулась вниз в один из холодильников под верстаком, открыла его и достала несколько банок содовой. «А, да, у нас сегодня доставка продуктов. Еще лук, холодильники полны, и у нас достаточно кофе, чая и супа, чтобы эта штука неделю работала», — кивнула она в сторону замысловатого автомата для напитков. Протянула каждой подруге по банке, отошла и рухнула в кресло за столом. «Еще я попросила кое-кого из ребят подойти завтра и полностью привести в порядок ванную, добавить душ, еще пару штук. Нет нужды тратить ваше время на изготовление деталей, все есть на складе. Я за этим слежу». «Отлично», — Тейлор улыбнулась и тоже села. «Это, пожалуй, последнее, что нам было нужно здесь сделать, чтобы обустроить нормальный офис и мастерскую», — и огляделась, с удовлетворенным видом сдернув петлю на банке. «В самом деле, очень хорошо». Эми тоже присела, открыв свой напиток. «Ну ладно, в чем дело?» — спросила она, видя и чуя, что Лиза встревожена. Тейлор, со всей очевидностью, тоже это знала, но терпеливо ждала, чтобы выяснить причину. Лиза сделала глоток, внимательно оглядев обеих, и поставила банку. «Сирены затихли, и я как можно скорее рванула в ЦУЧ», — начала она, усаживаясь попрямее и серьезно глядя на них. Эми и Тейлор со все нарастающим смятением и некоторым испугом слушали очень странный рассказ, заводящий туда, куда они не ожидали. Поглядывая на часы, Мисси спорила сама с собой по поводу разумности своего плана. Следующие 2 дня дежурств у нее не было, школа на сегодня закончилась, а ей было так любопытно. А еще она была очень разочарована. Неважно, что она делала, принципиальный скачок к точке, где она смогла бы как следует понять, что же такое видит у себя в голове, завершить не получалось. Все, кому она показывала свои работы, действовали действительно странно. Обычно отказывались смотреть снова, а порой даже реагировали слишком бурно и, положа руку на сердце, немного оскорбительным образом. Единственная группа лиц, в отношении которых девочка была уверена, что они не только поймут, над чем она работает, но притом и будут в состоянии помочь, была покрыта чешуей и имела хвосты. Не то чтобы это делало их менее интересными, помимо прочего, Мисси находила Сауриала и ее семью совершенно восхитительными. Пусть поначалу они шокировали, юная героиня начала думать о девушке-ящере как о случайно встреченной подруге, да еще завела с ней небольшую переписку по e-mail. С тех пор, как сдвинулся танкер, однако, все они, похоже, были так заняты, что ни у кого не было особо много времени для патрулирования. Не то, чтобы это действительно оказывало большой эффект на текущий уровень преступности ниже обычного, преступники по большей части, похоже, забились в норы и заперли их за собой. Наверное, думали, что неожиданная нехватка кипов рептилий повсюду – это просто ловушка, чтобы выманить их на свет. Каковую возможность, будучи знакомой с чувством юмора участниц, она отвергать не могла. Эта мысль заставила девочку мрачно ухмыльнуться под нос. Штука именно того рода, за которой она могла представить Сауриал. Почти единственными преступниками, еще занимающимися своим делом, были некоторые наименее разумные и наиболее мотивированные члены Империи 88 и барыги. Последние совершенно не удивляло, в большинстве своем они были идиотами с самого начала, а наркотики, разумеется, ничего не прибавили к этому аспекту их личностей. Аб полностью легло на грунт с того самого момента, как Лунг типа как столкнулся с семьей. Ходили слухи, что он побеседовал с Кайдзю, и та, похоже, произвела впечатление. Мисси этот тип совершенно не нравился, но за эти годы девочка узнала достаточно, чтобы проявлять немалое уважение к его интеллекту, и почти никакого к его этическим принципам. Если повезет, то так оно и останется, а если им действительно повезет, он может даже убраться подальше. Кайзер тоже был не из тех, кто ей нравится, но притом не считался дураком, и слухи определенно утверждали, что тот отдал приказ держаться как можно дальше от всего, к чему проявляет интерес семья. Все это значило, что Брактон Бей внезапно стал значительно менее опасен, чем обычно, не то, чтобы это приближало его к десятке самых безопасных городов США, вне зависимости от происходящего. Просто слишком много кипов в округе, чтобы такое произошло. Десятки независимых и мелких банд, о которых никто почти ничего не слышал, были уверены, что это замечательное место. Но, раз уж две крупнейшие вели себя хорошо, третья по большей части управлялась тупицами, а преступники поумнее из нормалов и кипов восприняли все это как отличный повод для затяжных каникул, жизнь стала намного менее хаотично пугающей. Даже убер-элит, похоже, в последнее время притихли, по какому поводу Мисси пребывала в сомнениях. Конечно, технически это были злодеи, но в основном очень потешные и, вроде бы, редко причиняющие слишком много реальных проблем. Девочка улыбнулась воспоминанием о просмотрах канала «Дуэта», слишком многих, чтобы директор осталась этим довольна. Разумеется, она была достаточно цинична и пресыщена, чтобы осознавать, нынешнее состояние дел надолго не затянется, но в данный момент, по чести, мало что могла тут поделать, что, в свою очередь, означало, что Мисси в ее свободное время не хотелось торчать в здании СКП просто на всякий случай, а, учитывая ситуацию в семье, находиться дома больше необходимого она не желала вообще. Добавим сюда расстройство из-за нового хобби, требующего некоего совета от кого-нибудь с правильным и, по всей видимости, очень редким складом ума. Мисси необходимо было сходить в гости к семье, что означало пойти в ОСП или же беспорядочно болтаться по округе в надежде столкнуться с одной из них. Из двух вариантов действий первый звучал куда приятнее, и к тому же гораздо веселее. И пускай в некоторых отношениях было бы лучше все устроить, не будучи под маской кипа, это подняло бы слишком много вопросов. Если она узнает то, на что надеется, ни для кого настолько умного, как по ее подозрениям были Сауриалы и ее семья, не составит труда установить связь мисси Берон, девочки с несколько странными вопросами по математике, с вестой, девочкой, использующей ответы на эти вопросы. Что, как мисси была вполне уверена, и случится, если она сумеет понять ответы, которые Сауриал определенно предоставит. Итак, все свелось к тому, что она должна нанести визит как Виста, но сделать это потихоньку. Юная героиня не была уверена, что директор это одобрила бы. Нет, забудьте. Девочка была почти уверена, что директор не одобрила бы. Та, похоже, до изумления терпимо относилась к семье, но притом не единожды заявляла, не называя причин, что не хочет, чтобы стражи слишком уж с ними сближались. Наверное, что-то связанное с Деннисом. Обычно так и было. Что означало тайную операцию? Скрытную, неофициальную, такого рода, какую провела бы призрачный сталкер. Ухмыльнувшись снова, Мисси направилась к автобусной остановке, собираясь направиться не домой, а заскочить в торговый район подыскать что-то, что можно надеть поверх костюма, чтобы замаскироваться, когда она будет проникать в союз и доки. Может, какой-нибудь плащ. В любом случае, что-то, что не будет выделяться в тусклом свете раннего зимнего вечера. Юная девочка хихикнула под нос, трусцой продвигаясь к автобусной остановке с костюмом в рюкзаке. Это будет весело, что бы ни случилось, когда она и в самом деле туда проберется. Есть идеи, что случилось? Поинтересовался Рэндалл, остановившись за спиной друга, пролистывавшего веб-страницы, и как минимум одна из них не должна была быть в публичном доступе. «Не особо», – рассеянно произнес Кевин, читая что-то похожее на какой-то внутренний доклад из КП. Она направилась прямо на Канберру, куда медленнее обычного, внезапно остановилась, хотя все еще была вне атмосферы, затем развернула курс и драпанула на форсаже, точно за ней черти гонится. «Не припоминаю, чтобы что-то из этого случалось раньше», и СКП говорит то же самое. Они этим до крайности сбиты с толку и встревожены. Неудивительно, любая странность в действиях губителей – повод для тревоги, заметил Рэндалл. Истинная правда. Но, по крайней мере на этот раз, она не вылилась в массовые смерти, как бывает обычно, пожал плечами Кевин. Спустя несколько минут он закрыл последнее закрытое окно и развернулся. Не могу это объяснить, как и никто другой. Насколько я сумел выяснить, мистика какая-то, Рэндалл оглядел мастерскую, совмещенную с жилым пространством, и снова переключился на приятеля. Хотя мы тут мало что можем поделать. Итак, чем хочешь заняться сегодня? Тем же, что и всегда. Мы никогда не собирались захватить мир, ухмыльнулся Кевин. Но я знаю людей, которые, вероятно, могли бы. Мне скучно, пошли к девчонкам. Мужик, это уже похоже на план, хмыкнул Рэндалл, хлопая приятеля по спине и почти сшибая со стула. «Стоит заодно у болтатеми добавить тебе реальные мышцы». «У меня хватает мышцы, олух», — саркастично огрызнулся Кевин. «Они просто, ну ты знаешь, тонкие, не выпирают сплошняком, как твои». «А-а, в упор не вижу», — самодовольно улыбнулся Рэндалл испепеляющему его взглядом коротышке, который, если быть честным, на самом деле был во вполне приемлемой форме. Уверен, она могла бы это исправить. Добавить хвост, может, что-то еще. Может, копыта. Мне не нужны ни хвост, ни копыта, надменно засопел Кевин. Мне более чем хватает способностей, чтобы привлекать девушек без аксессуаров. Серьезно, во взгляде Рэндалла сквозили веселье и сомнения. Серьезно, я просто выбрал не тратить время на подобные занятия, как это делаешь ты, есть более интеллектуальные дела, чтобы занять себя. Друзья уставились друг на друга и рассмеялись. Придурок, мы оба гики и гордимся этим, фыркнул Рэндалл. Пошли посмотрим, что задумали наши чешуйчатые соседи, и пиццы по дороге возьмем, я голоден. Хорошая мысль, отозвался Кевин, роясь на заваленном столе в поисках ключей от фургона. Я бы поел. Вскоре парочка уже направлялась к ближайшей пиццерии, пытаясь сообразить, чего бы всем хотелось. Мило, одобрительно подумала Мисси, оглядывая себя. В кои-то веки ее миниатюрные размеры были к месту. Она сумела отыскать в магазине подержанной одежды плащ с капюшоном, очень похожий на тот, который носила София. Как она подозревала, он был довольно старым и пах нафталином, но кто-то когда-то определенно потратил на него кучу денег. Девочке вещичка обошлась в 5 баксов, такого рода штуки сейчас были не в моде. Поскольку плащ был явно предназначен для кого-то на несколько дюймов выше нее, он спускался почти до земли, к тому же Мисси могла бы завернуться в него почти 2 раза. Одежда была глубокого темно-серого цвета, вероятно, когда она была новой, то это должен был быть черный, но с годами плащ выцвел. В общем и целом, идеальный вариант, чтобы раствориться в темноте. Порадовало также наличие нескольких внутренних карманов, оказавшихся достаточно большими, чтобы упрятать туда ее обычную одежду. Вещь была на изумление теплой. Миссия оплатила покупку и вышла подыскать укромное местечко, чтобы переодеться в свой костюм. Сейчас она стояла, завернувшись в плащ с капюшоном, надвинутым на шлем, на крыше одного из финансовых зданий. Как ей представлялось, со стороны юная героиня выглядела мрачно и загадочно, и определенно не похожа на Висту. Улыбнувшись про себя, девочка подозрительно огляделась, после чего быстренько заставила расстояние до соседнего здания исчезнуть и шагнула на него. Скачками, каждый раз проверяясь на наличие наблюдателей, она направлялась к докам. И это было куда веселее, чем ожидалось. «Я могла бы его сохранить», — безмолвно хихикнула Мисси, шагая еще на сотню футов ближе к своей цели. «Раз уж Софии нет, нам необходима мрачная загадочная девушка в команду». И, довольная этой идеей, продолжила движение, держась в тени и еле слышно напевая тему из «Миссия невыполнима» под нос. Глава 143. Силы и плащи. Тейлор посмотрела на Эми, та посмотрела в ответ, вскинув брови, и обе девушки повернулись к Лизе. Блондинка под их дружным взглядом беспомощно пожала плечами. «Ты думаешь, что Симурка и, беря шире, остальные два губителя боятся меня, или Варги, или нас обоих?» «По сути, да», — Тейлор задумчиво кивнула. Варга, судя по ощущениям, был немного ошарашен. «И, кроме того, думаешь, что твоя сила не только типа живая, или что-то в этом роде, но к тому же ей не позволяют рассказывать тебе то, что она хочет рассказать». Лиза с легким вздохом повела рукой. «В общем и целом, ты осознаешь, что это звучит немного безумно», — сказала девушка, внутри которой живет демон ростом в 400 футов. Аргумент. Еще несколько секунд подруги смотрели друг на друга. «Есть идеи, как бы мы могли действительно доказать хоть что-то из этого, или опровергнуть?» «Не на данный момент. Я работала над этим большую часть дня», — Лиза посмотрела на Эми. Та уставилась в ответ. «Ты не замечала ничего странного насчет твоей собственной силы с тех пор, как прокачала нас обеих?» Умница на миг задумалась и медленно добавила. «Или с тех пор, как встретила Тейлор. Теперь, когда я об этом думаю, есть ощущение, что это началось тогда, и просто стало гораздо очевиднее, когда ты меня прокачала». Эми откинулась на кресле и задумчиво изучала блондинку почти минуту, затем точно так же посмотрела на Тейлор. «Знаешь, если припомнить, не уверена, что ты настолько безумна, как сперва показалось. Ну спасибо». Эми проигнорировала слегка раздраженный комментарий подруги, все еще оценивающе глядя на Тейлор. «Когда я над этим думаю, с точки зрения Лизы, не могу не удивиться кое-чему. Например», — с любопытством осведомилась Тейлор. Брюнетка ненадолго задумалась над ее словами. Лиза и Тейлор ждали, как бы это получше выразить. «Но, ладно, посмотрим на это так. Ты встретила меня, когда у меня была очень черная полоса в жизни. Оглядываясь назад, пусть даже прошли всего недели, имеется смутное подозрение, что оставались считанные месяцы, пока я бы не сделала что-то». Целительница с тревожным видом вздохнула. «Что-то непростительное. Это одна из причин, по которым я так резко настолько заинтересовалась тобой. Ты отвлекала от жизни, которая сводила меня с ума». Тейлор, которой не понравилось выражение на лице подруги, придвинулась ближе и положила руку на ей плечо, мягко обнимая. Эми посмотрела с благодарностью. «В результате я выкинула реальную тупость. Даже тогда это знала, но все равно не могла остановиться. Я должна была знать, и поступить так было правильно. С тех пор я стала настолько счастливее, что просто не узнаю себя с досемейных деньков. Люди, в том числе и моя семья, замечали, насколько более умиротворенной я стала, пусть даже в душе я по-прежнему ехидная стерва». Лиза и Тейлор дружно ухмыльнулись этому комментарию. «И это не изменится. Но смысл в том, что простая встреча с тобой и Варга изменила мою жизнь, взгляд на мир, все, за считанные недели. Просто потому, что ты была собой», — и меткнула пальцем в Лизу, которая выглядела задумавшейся над ее словами. «Лиза, с ней та же история. Ты встретила ее, поговорила с ней, и теперь она одна из нас. Если смотреть со стороны, это какая-то мистика, хотя бы только из-за того, как быстро происходит». Целительница внимательно посмотрела на Тейлор, раздумывавшую над словами подруги. «Вы с Варгой оказываете странный эффект на людей, и, возможно, еще более странный на кипов. Ты одна из самых, если не самая-самая, мирных людей, каких мне доводилось встречать. Оцениваешь каждого как личность, по их достоинствам, героя ли, злодея или обычного гражданина. Самое странное, что это работает. даже когда наверняка не должно. И посмотри, у нас имеются два действующих злодея, один бывший, двое независимых, член гильдии и трое героев протектората, один из которых его действующий лидер, и все сотрудничают на проекте вообще без каких-то проблем. Местная директор из КП, известная настороженностью в отношении паралюдей, тебя всерьез уважает после всего пары встреч, брюнетка обвела взглядом подруг. Лиза чуть заметно кивнула, показывая, что слушает, а Тейлор чувствовала себя слегка ошеломленной. Это даже в школе заметно. Не стану заходить настолько, чтобы назвать тебя самой популярной особой в этих стенах, но, учитывая, что ты даже не пытаешься быть популярной, а просто обращаешься с людьми достойно и с уважением, с момента своего появления ты завела массу друзей, хороших друзей, Мэнди, Люси, Эрик, Рич, это очевидно, но есть еще уйма народу, которые называют тебя хорошим человеком, со странностями, конечно, но все равно хорошим. Тейлор коротко улыбнулась этим словам и ответила, хотела бы я, чтобы так было раньше. Уинслоу, это был ужас, он меня в прямом смысле чуть не убил, и я все еще не знаю почему. Там я не была ни капельку популярна, но Динни мне рассказывал, что до Уинслоу ты была в целом на хорошем счету у преподавателей и ровесников, пусть даже и не имела столько друзей, заинтересованно посмотрела Лиза. Так что это не только потому, что ты объединилась с Варгой. Уинслоу представляется скорее отклонением, никогда или после. Предположу, что из-за тех трех девиц, которые делали все, что могли, чтобы зацепить тебя. Полагаю, я всегда была вроде как скрытной, подумала вслух Тейлор. Эмма была куда более общительной и открытой, чем я, до того самого момента, когда стала вести себя странно. А в моем случае, ну и папином, конечно, потеря мамы нас обоих сломала, сильно. И так или иначе, Варга вас обоих привел в порядок, отозвалась Эми, как и вы двое привели в порядок меня, и Лизу, в какой-то мере, и определенно Вики. Она сильно изменилась с тех пор, как впервые столкнулась с тобой. Мама про это высказывалась, да и тетя Сара. Действительно, я и сама это четко вижу. Она не давала своей ауре случайно создавать проблемы уже несколько недель. Впечатляющая перемена, и чем больше я об этом думаю, тем больше кажется, что это по крайней мере отчасти из-за встречи с тобой. Я ничего намеренно не делала, запротестовала Тейлор, как и Варга. Мы, в общем-то, просто живем дальше. И поступая так, вы каким-то образом распространяете рациональное мышление, цивилизованный диалог и колоссальное смятение везде, куда бы ни пошли, хихикнула Эми. Я не могу этого объяснить, но думаю, я права. Убер и Элит повстречали тебя, вы просто поболтали, и не успела ты оглянуться, а эта парочка искренне задумывается насчет легализации. Дракон счастливо с ними сотрудничать. Оружейник теперь определенно друг, он со всей очевидностью уважает Раптавр как равную, а это почти беспрецедентно. Я от нескольких человек слышала, что он не единожды защищал семью, когда кто-нибудь высказывал сомнения. Легенде ты, да и все мы, нравимся, хотя это, возможно, просто потому, что он по-настоящему хороший парень. Практически каждый кейп, с кем ты провела хоть сколько-то времени, в итоге изменился, в хорошем смысле. Даже мама, что чертовски близко к чуду. Мисс Ополчение, похоже, не слишком рада никому из семьи, заметила Тейлор. Верно, и я не знаю почему. Возможно, это работает не на всех, или это все может быть просто колоссальным совпадением. Но я не могу избавиться от чувства, что ты каким-то образом влияешь на паралюдей. По большей части к лучшему. Определи к лучшему, полюбопытствовала Лиза. Эми посмотрела на нее, задумалась на миг и пожала плечами. Делаешь менее конфликтными, наверное, мы говорили об этом еще тогда, кивнула она Тейлор, когда я впервые к тебе пришла и ты рассказала мне, что ты есть. Паралюди, в общем и целом, кажется, любит битвы. По большей части друг с другом, но в крайнем случае с кем угодно. Посмотри, сколько проблем у нас в городе так или иначе либо вина кипов, либо усугубляются влезшим с ногами кипом. Сама знаешь, копы сыты этим по горло. Но если посмотреть с этой стороны, что в тебе странно, так это что ты не желаешь сражаться. Все, что ты хочешь, так это веселиться и чинить или же строить. Это сбивает с толку. Большая часть моей семьи находит это очень странным. Особенно поскольку они чертовски хорошо осведомлены, насколько ты на самом деле опасна, если хочешь этого. Та маленькая Димка лицом к лицу с Сауриал выстрелила, уж поверь, как и предполагалось, но я не думала, что будет настолько эффективно, Тейлор обдумала замечание подруги. Оглядываясь назад, возразить было нечего, но она была искренне уверена, что ни она, ни Варга ничего такого специально не делали. Демон казался не менее озадаченным, чем она. «Признаю, с момента появления Варги, я здорово взбодрилась», — произнесла она спустя секунду-другую. Поначалу это пугало, и потребовалось время, чтобы увидеть все преимущества, но «он мой лучший друг», и всегда им будет. Никто не заберет нас друг у друга. Неважно, что случится, я это знаю. И к тому же мне действительно не нужно волноваться, что меня ранит, что здорово меняет отношение к жизни. Могу с этим согласиться, заметила Лиза. Эми тоже кивнула. В смысле, я все еще волнуюсь за папу и вас, девчата, и всех остальных, но не так сильно, как раньше. Поначалу я до смерти боялась, что кто-то узнает и придет за папой, чтобы добраться до меня. Тейлор коротко содрогнулась, вспоминая свои чувства несколько коротких недель назад. Тревога никуда не делась, но стала слабее. «Ты дала ему симбианта, он стал папой, которого я помню до смерти мамы», — союз вновь ожил. Дела пошли на лад. «Прямо сейчас нужно быть большим дураком, чтобы что-то попробовать. Так что я не настолько уж волнуюсь, как раньше, хотя эти мысли никуда не делись. И так или иначе все сходится на Варге. Но я не понимаю, как он мог бы повлиять на вас, девочки, и на всех остальных так же, как на меня. Тем не менее, насколько я понимаю, что-то повлияло», — коротко пожала плечами Эми. «Каждый кейп, с которым ты соприкасалась, действует несколько нетипично в сравнении с тем, как было до вашей встречи, включая меня. Даже обычные люди, похоже, по большей части куда менее склонны к неразумным действиям рядом с тобой. Не пойми неправильно, я считаю, что это хорошо, но необычно, и вроде как дополняет то, про что нам говорила Лиза». Лиза несколько секунд разглядывала подругу. «Думаешь, она что-то делает с тем, что стоит за нашими способностями? Не намеренно, или хотя бы так, чтобы она или Варга замечали? Но да, я так думаю», — вздохнула Эми. «Я не говорила, потому что сомневалась, не вообразила ли это, но странные изменения в своей силе, которые ты заметила. У меня схожие мысли. И это усилилось, когда ты добавила нейронные модификации, не так ли?» — проницательно добавила Лиза. «Да, ты должна понять, моя сила активна всегда, и всякий раз, как я контактирую с чем угодно живым, то получаю от нее столько данных, что ты не поверишь». Вид у Эми при этих словах был задумчивый. «Поначалу это ошеломляло до жути, понятия не имею, как я умудрилась не дать всем знать, что я такое на самом деле. Моя сила хочет, чтобы ее использовали. Ограничивать себя лечением было как ходить, заткнув уши и зажмурив глаз, только гораздо хуже. А делать что-то еще на людях я не смела по очевидным причинам. И все еще не смею, в качестве себя. Целители – это замечательно. А людей, которые могут тебя коснуться и превратить в дерево, недолюбливают по множеству причин». У девушки вырвался короткий вздох. Подруги слушали. «Но внезапно, я не только обнаружила нечто, в чем ни я, ни моя сила вообще не могут разобраться, но и без того открывшие столько других возможностей. Идея Динни, приведшая к симбианту, была недостающим ключом. Моя сила запрыгала точно счастливый щеночек, когда я изготовила первого. А когда взялась за более серьезные модификации, вроде хвоста, каталась на спине и повизгивала от радости», — целительница усмехнулась тому, как подруги дружно рассмеялись чудной метафоре. «И вы не хотите знать, что она сделала, когда я создала Янту и впервые залезла внутрь. Но, скажем так, она счастлива, насколько это возможно из-за улучшения нервов, биоконструктов, шанса модифицировать тебя. Лиза все с этих пор наполняет ее довольством так, как я никогда раньше не испытывала. И да, в глубине моего сознания она ухмыляется как идиотка и все время предлагает разное, но не в такой мрачной жуткой манере, как раньше. Скорее, как твой лучший друг приходит в восторг от твоей идеи и действительно хочет помочь. Даже если мы больше никогда не будем делать биоконструктов, кроме Ианты и Метиды, она наверняка была бы рада играть с ними и изучать вывихнутый эквивалент биологии Тейлор десятилетиями.